вот эти бихевиоральные тренинги, у нас вырабатываются нужные навыки. Здесь, конечно, есть некоторые минусы, о чем мы с вами будем чуть позже говорить, когда поговорим о когнитивном обучении, потому что здесь не учитывается ни наше отношение к тому, что мы изучаем, ни наше желание. Мы проходим тренинг, и мы получаем навык. Поняли ли мы чего-нибудь, это уже не важно. Главное, что у нас выработан навык. Это не всегда оказывается полезно, но с точки зрения прагматики это срабатывает быстро. Что интересует руководителя? Руководителя интересует, чтобы сотрудник быстро научился выполнять требуемые действия. Приходить на работу вовремя, подавать отчет вовремя, делать те либо иные действия вовремя. То, что входит в компетенцию тайм-менеджинга, что также будет рассматриваться в нашем курсе чуть позже. Итак, вот эта идея программированного обучения, которая была предложена и реализована Скиннером. Именно реализована, потому что, когда мы говорим о Скиннере, то речь тут идет о человеке, который не просто давал какие-то идеи, чтобы другие люди занимались их приложением. Скиннер каждую свою идею отрабатывал на практике. И именно поэтому, несмотря на то, что бихевиоризм относится к началу прошлого столетия. Несмотря на то, что сам Скиннер скончался в 90-м году, его идеи, его концепции, его подходы живут, развиваются и пользуются очень большой популярностью. Конечно, не все навыки можно выработать таким путем. Но если речь идет о простых навыках, то тут бихевиоральные подходы не имеют себе замены с точки зрения эффективности и скорости. Опять же, то, что касается Скиннера, то следует обратить внимание, что Скиннер был практически первым человеком, первым исследователем, первым ученым, который поставил вопрос именно о технологиях поведения. Не вопрос о том, что такое поведение, как оно реализуется, а именно технологии. Какие пути, какие шаги, какие этапы, какие ступеньки необходимо реализовать, через какие ступеньки необходимо провести человека для того, чтобы у него выработался желаемый, требуемый навык. И эта идея Скиннера, она получила большое и повсеместное признание, и затем нашла огромное количество воплощений в разных своих проявлениях. Естественно, эти идеи на месте не остановились и получили свое дальнейшее развитие. И вот то, что касается этого развития, то здесь, я думаю, нам стоит сейчас поговорить о подходе Эдварда Толмана. Опять же, мы с вами рассматриваем, как уже договаривались, те подходы, которые оказываются применимы в нашей бизнес-практике, которые представляют себе не научный интерес, а именно то, что имеет прагматические выходы, то есть то, что представляет из себя некую инвестицию, которая себя оправдает. Очень часто всех бихевиористов и Скиннера прежде всего обвиняли в том, что они не обращают внимания на различия между человеком и животным, и что вот то, чем человек гордится, вот его интеллект, мышления, выпадают вот из всех этих подходов, включая то же самое программированное обучение. Что мы используем? Мы используем память и мы используем отработку навыка. Ну, черви можно этому научить, и эти опыты были сделаны еще в 19 веке, когда червяка научили находить правильный выход. Все-таки, если мы говорим о человеке, то не стоит забывать, что человек – это homo sapiens sapiens, человек разумный-разумный. И, соответственно, можно, конечно, и это уже бесспорно, и бихевиористы это однозначно доказали, базируясь на методе стимул-реакция, добиться от человека желаемого результата. Но нельзя ли ускорить этот процесс? Опять обращаю ваше внимание, речь идет именно об ускорении. Можно получить нужные знания и образование, как получали мы с вами, отсидев 5-6 лет в одном вузе, кто-то получил второе высшее образование, а потом, как показывают исследования, те же самые статистические, что из всей той информации, что мы получаем в вузе, в нашей жизни, в профессиональной деятельности, мы используем не более 10-15%. Так зачем нам 5 лет учить информацию, из которой мы будем использовать только седьмую часть? Бихевиористы решали эту проблему тем, что они именно отрабатывали навык, за что их обвиняли в том применении к человеку дрессировки. Толман тоже был бихевиористом, тоже был сторонником бихевиорального подхода. Однако Толман задумался над другим вопросом. Ну, действительно, вот есть стимул, есть реакция, есть бесспорные результаты и есть быстрое достижение этого результата. Можно ли этот процесс ускорить? И Толман отошел несколько от традиции бихевиоризма и обратил внимание на следующее обстоятельство. Да, действительно, и стимулы, и реакции – это то, что измеримо, то, что проверяемо, то, что быстро получается. Но, тем не менее, действительно, существует еще один ряд переменных, который может ускорить процесс перехода стимула в желаемую реакцию. Толман проводил свой… не на людях. Толман тоже, как бихевиорист, проводил свои опыты на крысах. И Толман пришел к выводу, что существуют еще так называемые промежуточные переменные. Он между стимулом и реакцией вставил еще одну переменную. Так называемые промежуточные переменные, которые, по сути, представляют из себя наши когнитивные познавательные процессы. Стимулы, которые действуют на нас, не напрямую выходят в то либо иное поведение. Это не ситуация, когда нас укололи иголкой, и мы делаем какое-то непроизвольное движение. Мы что-то услышали, мы что-то обдумали, у нас в голове сформировался какой-то план, и только после этого мы выдаем то либо иное поведение. Ну, опять же, рисовать нас учили всех. Но Пикассо, Рубенсы выходят далеко не из всех, это получается единица. Рисованию можно научить любого, однако не у всех получится желаемый результат. С чем это связано? С точки зрения Толмана, это как раз и связано с наличием тех промежуточных переменных, которые существуют. У человека действительно есть мышление, у человека действительно есть познавательные процессы, которые характеризуются массой характеристик. Будучи бихевиористом, Толман исходил из того, что мы не будем влезать вот в эту психику. Мы просто примем во внимание наличие этих переменных. И вот эти промежуточные переменные он назвал когнитивными картами. При этом Толман имел в виду те самые когнитивные карты, которые очень похожи на те карты, по которым мы можем ориентироваться в пространстве. Если животное запустить в лабиринт, как делал Толман, то животное, пройдя по этому лабиринту бесцельно, запоминает, где какие повороты, где куда идти. И когда мы запускаем это животное в этот же лабиринт в следующий раз, то оно уже не будет бесцельно бродить по лабиринту. Оно уже будет идти по некоторой схеме, по некоторой карте. Здесь все очень напоминало нашу с вами человеческую ориентацию по карте и компасу в лесу или на местности. И Толман как раз и говорит о когнитивных картах как неком образе сознательном, который возникает в голове у человека, у животного, и который мы соотносим с той средой, в которой находимся. А дальше, благодаря этой карте, мы уже можем в этой среде ориентироваться. Промежуточные переменные, они оказали принципиальное воздействие на оргповедение с точки зрения применимости результатов. Ведь чем занимались бихевиористы раньше, до Толмана? Они занимались, по сути, обучением методом проб и ошибок. Я пробую те либо иные формы поведения и смотрю на те результаты, которые получатся. Оперантное обусловливание. Если результаты меня устраивают, я закрепляю поведение. Если результаты меня не устраивают, ошибка. Я это поведение не реализую. Но это были реальные пробы и ошибки. Введя промежуточные переменные и когнитивную карту, Толман ввел возможность говорить о латентном обучении или скрытом обучении. И вот как раз это то обучение, которое напрямую проявляется и у человека, и у высших животных. Действительно, можно с помощью бихевиоризма, весь бихевиоризм направлен на конкретное реальное обучение. Я формирую определенные стимулы для того, чтобы у тебя в итоге появилась новая желаемая реакция. То есть это все происходит в реальных обстановках. То, что касается латентного обучения, здесь ситуация другая. мы с вами, опять же, вначале говорили о разного рода переменных, которые существуют. Зависимые, независимые, случайные, искажаемые. Так вот, вот все эти переменные, они все равно действуют. Опять же, мы с вами подчеркивали, что факт поведения человека связан с огромным количеством обстоятельств, которые здесь присутствуют. Так вот, эти переменные все равно запоминаются человеком, все равно накладывают свой отпечаток на его поведение. Но они могут вот конкретно сейчас в результате поведения не проявиться в действии, они проявятся позже. Любой из нас может вспомнить большое количество своих преподавателей, которые вроде бы не приводили, не давали с нашей точки зрения полезные действия, полезные знания. Однако спустя какое-то время, когда мы оказались в новых обстоятельствах, когда мы оказались в новых условиях, вдруг выясняется, что то, чему нас учил тот либо иной преподаватель, на которого на лекции мы вообще не ходили и которого не хотели видеть, вот вдруг то, чему он нас научил, и то, что мы считали, мы не знаем и забыли, оказывается полезным. Это и есть латентное обучение. Человек устроен так, что он запоминает большое количество информации. И не вся эта информация сразу оказывается применимой в деятельности. Меняются обстоятельства жизни, меняются обстоятельства профессиональной активности, меняются те компетентности, которые от нас требуются. И вот тут-то совершенно неожиданно вдруг всплывают те либо иные навыки, те либо иные схемы, те либо иные знания, которые у нас есть, но которые мы обычно не используем. Мы их используем по мере необходимости. Это то, что называется вот, сознательной и бессознательной компетентностью. И Толмо в том же числе и говоря о когнитивной карте, о латентном научении, заговорил о виртуальных пробах и ошибках. Для того, чтобы мы с вами выработали желаемые способы поведения, не обязательно нам совершать реальные пробы и ошибки. Мы можем их совершать в уме. Но, опять же, старый пример. Для того, чтобы понять, что в розетку пальцы не совать, нам не нужно их туда сунуть, чтобы получить удар лишним током. Мы можем увидеть, как кого-то ударило. Мы можем увидеть последствия. И это уже не наш опыт. Это опыт, который мы увидели. Это виртуальный опыт. Но мы его приняли к сведению, и мы уже в нормальном состоянии, в нормальном настроении два пальца в розетку совать не будем. Вот как бы смешно это ни было, именно после Толмана данные способы научения приобрели свою самостоятельность, и им стало уделяться большое внимание. Когда речь зашла об организационном поведении, то, опять же, сейчас при многих тренингах используются те же самые формы обучения. В ходе тренинга мы получаем много информации, которая с нашей точки зрения, может быть, нам потом не пригодится. Однако, встраиваясь в нашу повседневную деятельность, в нашу повседневную активность, они оказывают ту необходимую нам помощь с точки зрения достижения той либо иной успешности. Это был как раз тот самый переход, который бихевиорист Толман совершил с точки зрения бихевиоризма в лагерь сторонников когнитивного подхода. И хотя сам Толман принципиально до конца жизни оставался на бихевиоральных позициях и считал, что промежуточные перемены – это не более чем способ облегчения учета большого количества внешних факторов, его идея о когнитивных картах, о латентном научении, о виртуальных пробах и ошибках была подхвачена и получила дальнейшее развитие. Причем она получила дальнейшее развитие, опять же, далеко не сразу в когнитивном подходе. Она получила развитие все в том же бихевиоральном подходе. И в данном случае мы с вами подходим к такой значимой фигуре бихевиорального подхода, как Альберт Бандур. То, что касается Альберта Бандуры, то он все-таки уже занимался не животными. Бандура рассматривал научение человека. Его интересовал сам факт обучения человека, хоть он рассматривал его с бихевиоральных позиций. И Бандура как раз анализировал, в чем состоят эти самые промежуточные переменные, которые присутствуют у человека. Причем Бандур обратил внимание, что, да, действительно, если мы берем человека, то у него в значительной мере проявляется оперантное обусловливание. Но откуда человек берет сведения о том, каким последствиям его может привести то либо иное поведение. Откуда человек научается позитивному поведению, желаемому, одобряемому? Откуда человек узнает о том, какое поведение является невостребуемым, нежелаемым, которого требует избегать? Где проходит вот эта грань между демонстрируемым, социально приемлемым поведением и поведением, которое не представляется желательным? Бандура проводил исследования на детях, на людях, на взрослых людях. Бандура проводил поведение, в отличие от других бихевиористов того же Толмана, уже на людях. И главная идея Бандуры заключается в том, что каждый человек уникален. Для бихевиористов это очень, ну, скажем так, очень неординарная идея, потому что бихевиорист как раз исходит из того, что какими бы качествами люди ни обладали, я так построю свои стимулы, что любой человек будет вести себя желаемым образом. А Бандура исходит из другого. Все люди индивидуальны. А поэтому все люди с разной скоростью, с разной степенью успешности, с разной степенью применимости овладевают теми либо иными навыками, поведениями, и у них по-разному вырабатываются схемы поведения. Как они вырабатываются? И Бандура обращает внимание на то, что человек все-таки существо социальное. Вся деятельность человека происходит в его взаимодействии с другими людьми. Эти люди что-то делают. На каких-то людей я хочу равняться. На каких-то людей я хочу быть похожими. На кого-то я ни в коем случае не хочу быть похожим и никогда никому не буду подражать. И тут Бандура вводит базовый принцип обучения посредством наблюдения. Какого бы человека мы ни взяли, в каких бы действиях он ни оказался включен, внедрен, человек всегда видит, как ведут себя другие люди. Человек обращает внимание, что кто-то более успешен с точки зрения продвижения по службе, с точки зрения получения желаемых результатов, с точки зрения повышения. Кто-то менее успешен, хотя у него может быть масса разных нужных знаний, у него может быть масса желаемых профессиональных компетенций, но он не достигает желаемого результата. А человек, обладающий меньшей профессиональной компетентностью, достигает более высокого и материального уровня оплаты, и социального статуса, и больше котируется. И человек наблюдает за формами поведения других людей. При этом он наблюдает за формами поведения тех людей, которые, например, занимают то место, которое ты хочешь занять, которые, например, пришли с тобой в компанию работать в одно и то же время, только ты как пришел менеджером по продажам, ты до сих пор являешься менеджером по продажам. А тот, с кем ты пришел, уже заместитель директора департамента продаж. В чем разница? Учились в одном вузе, получили один и тот же диплом. Более того, ты можешь считать, что ты знаешь предмет не хуже, чем он. И ты начинаешь наблюдать, в чем проявляется, какое поведение демонстрирует другой человек, и в чем успех его поведения? Опять же, то же самое оперантное обусловливание. Ты наблюдаешь за поведением другого, последствия поведения которого позволяют ему достигнуть желаемого тобой результата. Следовательно, если ты будешь стремиться вести себя похожим образом, подобным образом. Мы сейчас оставим чуть в стороне вопрос этики. Если ты будешь вести себя подобным образом, значит, ты тоже имеешь сходные шансы достигнуть желаемого результата. Бандура, естественно, конечно, что-то принципиально нового Бандура не сказал. Но задача состоит в том, что в науке, если выделить проблему и обратить на нее пристальное внимание, то начинаются новые исследования, и вот Бандура эти исследования провел. Соответственно, Бандура просто на практике показал, как работают вот эти системы научения через наблюдение. Причем он показал это на социально значимых ситуациях. Например, получили большую известность эксперименты Бандуры по обучению детей определенным навыкам поведения, агрессивности. Эти эксперименты были очень простые. И как раз Бандура ставил эти эксперименты для того, чтобы показать, что средства массовой информации, которые окружают нас сегодня повседневно, играют принципиальную роль в выработке тех или иных социально желаемых, социально приемлемых способов поведения человека. Было три группы детей, которые смотрели сюжет, в котором демонстрировалось определенное поведение кукле. Была большая надувная кукла. И в одном сюжете человек, тот же самый ребенок, того же самого возраста, что и сами дети, бил эту куклу палкой. Во всех сюжетах присутствовала одна и та же ситуация. Была большая надувная кукла. Был один ребенок того же возраста, что и дети, который эту куклу бил. Однако были разные результаты. В одном сюжете, после того, как ребенок побил эту куклу, его наказали и, соответственно, сказали, что он нехорошо себя ведет. В другом сюжете, после того, как ребенок побил эту куклу, его поощрили и сказали, что он правильно делает. А в третьем сюжете никакой реакции не было. Просто ребенок побил эту куклу, дальше все выводы оставались сделать детям. Результаты вот этот опыт был предназначен Бандурой. После этого он был неоднократно повторен. И результаты показали, что те группы детей, которые видели поощрение агрессии, поощрение того ребенка, который бил надувную куклу, вот те группы детей стали больше демонстрировать агрессии. И вот это агрессивное поведение стало у них более часто проявляться. В тех группах, которые видели, что вот за эти агрессивные действия следует наказание, дети стали менее агрессивны. А в тех группах, где, соответственно, была нейтральная реакция, ситуация была 50 на 50. Какая-то часть детей стала повторять это поведение, какая-то не стала его повторять. Вот этот эксперимент Бандуры был потом повторен с детьми, взрослыми, с разными обстоятельствами. И он очень прекрасно показал, что вот средства массовой информации оказывают существенное влияние на формирование нашего поведения. Опять же, эти средства массовой информации можно использовать как для выработки социально приемлемых форм поведения, кооперации, поддержки, так и для выработки социально неодобряемых форм поведения. Конкуренция, агрессия, препятствие кому-то в достижении тех либо иных целей. То, что касается Бандуры, он затем очень большой... То, что касается Бандуры, впоследствии...